Итак, вот человек, по которому столько лет билось мое сердце. И чего я ждал от Крафта, каких это новых сообщений? Выйдя от Крафта, я сильно захотел есть. Наступал уже вечер, а я не обедал. Я вошел тут же на Петербургской, на Большом проспекте, в один мелкий трактир, с тем, чтобы истратить копеек 20 и не более 25, более я бы тогда ни за что себе не позволил. Я взял себе супу и, помню, съев его, сел глядеть в окно. В комнате было много народу, пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом одно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый. Соседние бильярдные шумели, но я сидел и сильно думал. Закат солнца? Почему Крафт удивился, что я не люблю заката? Навел на меня какие-то новые, неожиданные ощущения, совсем не к месту. Мне все мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза, которые вот уже весь месяц так робко ко мне приглядывались. В последнее время я дома очень грубил ей преимущественно. Желал грубить Версилову, но, не смея ему, по подлому обычаю моему мучил ее, даже совсем запугал. Часто она таким умоляющим взглядом смотрела на меня при входе Андрея Петровича, боясь с моей стороны какой-нибудь выходки. Очень странно было то, что я теперь в трактире в первый раз сообразил, что Версилов мне говорит «ты», а она «вы». Удивлялся я тому и прежде, и не в ее пользу, а тут как-то особенно сообразил, и все странные мысли одна за другой текли в голову. Я долго просидел на месте, до самых полных сумерек. Думал и об сестре. Минута для меня роковая. Во что бы ни стало, надо было решиться. Неужели я не способен решиться? Что трудного в том, чтоб порвать, если к тому же и сами не хотят меня, мать и сестра? Но их-то я ни в каком случае не оставлю, как бы ни обернулось дело. Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встреться он мне тогда, мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверное, были бы иные, несмотря даже на предопределенный мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул. Но ведь оказывается, что этот человек лишь мечта моя. Мечта с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на деле оказался другой, упавший столь ниже моей фантазии. Я приехал к человеку чистому, а не к этому. И к чему я влюбился в него раз навсегда, в ту маленькую минутку, как увидел его когда-то бывший ребенком? Это навсегда должно исчезнуть. Я когда-нибудь, если место найдется, опишу эту первую встречу нашу. Это пустейший анекдот, из которого ровно ничего не выходит. Но у меня вышла целая пирамида. Я начал эту пирамиду еще под детским одеялом, когда, засыпая, мог плакать и мечтать. О чем? Сам не знаю. О том, что меня оставили? О том, что меня мучат? Но мучили меня лишь немножко, всего только 2 года в пансионе Тушара, в который он меня тогда сунул и уехал навсегда. Потом меня никто не мучил. Даже напротив, я сам гордо смотрел на товарищей. Да и терпеть я не могу этого ноющего по себе сиротства. Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконно рожденные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, к которым я нисколько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать. Вот, дескать, как поступили с нами. Я бы сёк этих сирот. Никто-то не поймет из этой гнусной казенщины, что в 10 раз ему благороднее смолчать, а не выть. И не удостоивать жаловаться. А коли начал удостоивать, то так тебе, сыну любви, и надо. Вот моя мысль. Но не то смешно, когда я мечтал прежде под одеялом, а то, что и приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека, почти забыв мои главные цели. Я ехал помочь ему сокрушить клевету, раздавить врагов. Тот документ, о котором говорил Крафт, то письмо этой женщины к Андроникову, которого так боится она, которое может сокрушить ее участь и ввергнуть ее в нищету, и которое она предполагает у Версилова, это письмо было не у Версилова, а у меня, зашито, в моем боковом кармане. Я сам и зашивал, и никто во всем мире еще не знал об этом. То, что романическая Марья Ивановна, у которой документ находился на сохранении, нашла нужным передать его мне и никому иному, то были лишь ее взгляд и ее воля, и объяснять это я не обязан. Может быть, когда-нибудь к слову и расскажу, но столь неожиданно вооруженный я не мог не соблазниться желанием явиться в Петербург. Конечно, я полагал помочь этому человеку не иначе, как в тайне, не выставляясь и не горячась, не ожидая ни похвал, ни объятий его. И никогда, никогда бы я не удостоил попрекнуть его чем-нибудь. Да и вина ли его в том, что я влюбился в него и создал из него фантастический идеал? Да я даже, может быть, вовсе и не любил его. Его оригинальный ум, его любопытный характер, какие-то там его интриги и приключения, и то, что была при нем моя мать, все это, казалось, уже не могло бы остановить меня. Довольно было и того, что моя фантастическая кукла разбита, и что я, может быть, уже не могу любить его больше. Итак, что же останавливало меня, на чем я завяз? Вот вопрос. В итоге выходило, что глуп только я, а более никто. Но, требуя честности от других, буду честен и сам. Я должен сознаться, что зашитый в кармане документ возбуждал во мне не одно только страстное желание лететь на помощь Версилову. Теперь для меня это уж слишком ясно, хоть я и тогда уже краснел от мысли. Мне мерещилась женщина, гордое существо высшего света, с которой я встречусь лицом к лицу. Она будет презирать меня, смеяться надо мной, как над мышью, даже и не подозревая, что я властелин судьбы ее. Эта мысль пьянила меня еще в Москве, и особенно в вагоне, когда я сюда ехал. Я признался уже в этом выше. Да, я ненавидел эту женщину, но уже любил ее как мою жертву. И все это правда, все было действительно. Но уж это было такое детство, которого я даже и от такого, как я, не ожидал. Я описываю тогдашние мои чувства, то есть то, что мне шло в голову тогда, когда я сидел в трактире под Соловьем и когда пришел в тот же вечер разорвать с ними неминуемо. Мысль о давешней встрече с этой женщиной залила вдруг тогда краской стыда мое лицо. Позорная встреча, позорная и глупенькая впечатленница, и, главное, сильнее всего доказавшая мою неспособность к делу. Оно доказывало лишь то, думал я тогда, что я не в силах устоять даже и пред глупейшими приманками, тогда как сам же сказал сейчас Крафту, что у меня есть свое место, есть свое дело, и что если б у меня было три жизни, то и тогда бы мне было их мало. Я гордо сказал это. То, что я бросил мою идею и затянулся в дела Версилова, это еще можно было бы чем-нибудь извинить, но то, что я бросаюсь, как удивленный заяц из стороны в сторону и затягиваюсь уже в каждые пустяки, в том, конечно, одна моя глупость». На какой ляд дернуло меня идти к Дергачеву и выскочить с моими глупостями, давно зная за собой, что ничего не сумею рассказать умно и толково, и что мне всего выгоднее молчать. И какой-нибудь Васин вразумляет меня тем, что у меня еще 50 лет жизни впереди, и, стал быть, тужить не о чем. Возражение его прекрасно, я согласен, и делает честь его бесспорному уму. Прекрасно уж тем, что самое простое, а самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уж перепробовано все, что мудрёней или глупей. Но я знал это возражение и сам раньше Васина. Эту мысль я прочувствовал слишком 3 года назад, даже мало того, в ней-то и заключается отчасти моя идея. Вот что я думал тогда в трактире. Гадко мне было, когда устал и от ходьбы, и от мысли добрался я вечером часу уже в 8 в Семеновский полк. Совсем уж стемнело, и погода переменилась. Было сухо, но подымался скверный петербургский ветер. язвительный и острый мне в спину и взвивал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц простонародья, торопливо возвращавшегося в углы свои с работы и промыслов. У всякого своя угрюмая забота на лице, и ни одной это может быть общей, всесоединяющей мысли в этой толпе. Крафт прав, все врознь. Мне встретился маленький мальчик, такой маленький, что странно, как он мог в такой час очутиться один на улице. Он, кажется, потерял дорогу. Одна баба остановилась было на минуту его выслушать, но ничего не поняла, развела руками и пошла дальше, оставив его одного в темноте. Я подошел было, но он с чего-то вдруг меня испугался и побежал дальше. Подходя к дому, я решил, что я к Васину никогда не пойду. Когда я всходил на лестницу, мне ужасно захотелось застать наших дома одних, без Версилова, чтоб успеть сказать до его прихода что-нибудь доброе матери или милой моей сестре, которой я в целый месяц не сказал почти ни одного особенного слова. Так и случилось, что его не было дома.